вспышку Фаина провела рассеянно, на гитаре сыграть отказалась, ссылаясь на головную боль. Павел поймал ее взгляд, тревожный и нежный. Сам он хоть бодрился, не совсем успокоился. «Чего-то бы глотнуть, но ведь ничего алкогольного достать нельзя, детский сад. Как обычно, после отбоя палаты еще немного побормотали о своем, как обычно, скоро все стихло, и молодой народ засопел, после обеда были суперолимпийские игры, так что умотались знатно. А вот и хорошо, упертый Сережка уснет, проспит до утра и волей-неволей оставит своих привидений в покое. Сам говорил, последняя ночь у них бродить по земле». Павел жевал шоколадный батончик с кофейной начинкой от позднего ужина. Роскошно же, когда в дверь поскреблись. «А ты надеялся соскочить, наивный». Он вздохнул, но верный слову пошел открывать. Сережка стоял в полном боевом, в синей ветровке на клетчатой рубашке, джинсы с нестиранными коленями и кроссовки. Павел был одет примерно так же. «Дядь Паш, пора. Вы не бойтесь, времени уйдет самую малость, я же говорил». «Ладно, сходим, но если ничего там не будет, истерик не устраивать». «Я думаю, все будет», — он понурился. «Я как чую, но я не устрою, ясно». «Погоди, ты фонарик не берешь или телефоном светить?» «Да не нужно. Лунища такая, вы бы свет потушили и в окно глянули. Мы не заблудимся, обещаю». Уходя, Павел оглянулся. Ему показалось, в Фаинином окне мерцает отцвет, вроде пламени свечи. Колдует на удачу. Ее амулет под футболкой приятно грел кожу. «Спасибо, бабушка и внучка», – подумал он. Прохлада и слабый нежный ветерок. Кроны деревьев сонно покачивались, контрастные, угольные и почти белые в лунном свете. Наглая, круглая луна и правда подрабатывала прожектором. Острые Пашины глаза разглядели на ней узоры кратеров. «Лунный заяц, да? Или морской конек? Вот интересно, на том свете волки есть?» Повыть на луну всласть. Призраки волков. Кроссовки ступали неслышно, тонули в листве и опавшей хвои. Ах да, время. Он поднял руку со старенькими нержавеющими Кассио. 11:45, детское время. Время мертвых детей. Сережка шагал сосредоточенно, бесшумно, маленький индейц право слова. О чем он думает? Нет, ни о чем, о ком, и догадаться нетрудно. Если это... «Мертвая девочка Лиза». «Мертвая девочка Лиза» не его галлюцинация. И причем тут маньяк? Ее нашли под поездом. Может, мертвые женщины лгут, как живые? Худо то, что нога снова начала выеживаться. Мысленно при ребенке поправился Павел. Боль толчками пошла от бедра вниз и еще гаже в пах. Надо было все же идти к врачу. Дали бы примочки какие. Свинцовые». Он оступился, удержал равновесие, но чертова нога отомстила. Что за убожество, двуногое прямохождение? Инженеры моего тела велели мне ходить по земле, гады. «Дядя Павел, больно, да? Нога?» Догадался проклятый, всегда был смышлен. «Я как медведь на липовой ноге, скрлы-скрлы, сказка была такая, чтоб ей провалиться у вечной». «Не надо ее проваливать», — резонно возразил парнишка. «Вам еще понадобится. Вырежу деревянную из бальсы, она легкая. Потерпите чуть-чуть, мы почти пришли, смотрите». Он побежал вперед легко и бесшумно, аллея уже проглядывала через кусты и казалась белым покрывалом, разрисованным тенями ветвей в лунном сиянье. Там, куда он показывал, вспыхнул зеленый огонь. Электрический. Что за... семафор? Тот ржавый семафор он нашел в таком же на берегу птичье гнездо. Нога словно штопором вкручивала боль куда-то вниз живота. Кулон Фаины стал тяжелее и теперь вместо тепла излучал холод. Семафор больше не был ржавым. Сережка пританцовывал перед ним от возбуждения. «Видите, ну видите, ожил! Все правда, все!» Вороненый новенький давал зеленый свет. «Чему?» Сигнал мигнул и погас. Павел автоматически глянул на часы. Не пришлось нажимать подсветку, луны хватало. Без пяти полночь. Семафор зажег красный глаз, стоп-машина. Красный свет зажегся стой, как там в детстве. Они шагнули на асфальт аллеи. Сережа поглядел на вожатого виновато. «Дядь Паш, вы простите меня». Во рту у Павла пересохло, кулон стал ледяным, холод прожигал кожу на груди. Он полез за пазуху и за шнурок выдернул статуэтку наружу. «Ты о чем, нарушитель? Серьезно, Сереж, не пугай, так дрожу». «Я уеду, ей так будет лучше, Лизе, и мне рядом с ней». Пацан смотрел на него, стиснув кулаки и набычившись. «А кому я нужен? Не родителям же точно, и не вам, не врите. Я ее не брошу там. Дядя Павел, я знаю, вам устроят козу за меня. Я у себя в тумбочке записку оставил. Ухожу сам, никто не виноват, тем более вы. Вы возьмите потом». «Дурак ты, Серега, ой, дурак, не битый, не поротый», — сказал Пашка с тоской. Он переступил, кривясь от пульсации боли, и услышал явственно звук, какого тут не должно быть вовсе, рокот дизеля небольшого тепловоза. «Ловить меня будете?» — Сережка улыбнулся устало. «Так я ж всяко быстрее бегаю, да еще с вашей ногой». Белесые неживые лучи осветили его фигурку. В кроссовок Павлу ткнулось ледяное и твердое. Рельс узкоколейки, секунду назад его не было. Лобастая махина с покатой крышей, невозможная, нелепая, тут, на ночной аллее, появилась у мальчишки за спиной. Теперь чертов пацан стоял прямо на рельсах. Три горящих белых глаза сделали его фигуру четкой, словно силуэтная мишень. Сережка отвернулся от Павла, и оба взглянули на поезд мертвых детей во всей красе. Темно-вишневый, как запекшаяся кровь в лунном свете, с золотой полосой поперек морды тепловоз. Возле буферного огня белая надпись «Ту-2», тот самый с фотографии. От локомотива несло холодом, ох, каким холодом. Он плавно, точно затормозил и остановился метрах в пяти от мальчишки. Он ждал. Павел шагнул вперед и запнулся о рельс, как во сне, загребая хромой ногой, потащил себя к поезду от безумного бреда. Но Сережка был проворней, конечно. Он уже бежал к вагонам, вот синяя куртка мелькнула в свете буферного фонаря, и он там, сбоку состава. Павел сошел с рельсов и зашагал вперед. Сам себе он казался похожим на терминатора. «Скрипи, нога, скрипи, стальная!» Он уже начинал замерзать. «Чертово привидение, почему от тебя так холодно вокруг? Из какого ледяного ада ты?» Из двери вагона выглянула золотоволосая девичья голова. Белая голая рука протянулась к Сереже, блеснув браслетом. Он схватил ладонь, прижал щекой, отпустил и что-то горячо говорил, говорил. Девочка отрицательно замотала головой, рассыпая волосы. Уши резанул низкий тугой гудок. Как это в лагере, и никто никогда, или те, кто слышал его, уже мертвы? Может, и они с Сережкой тоже? Павел не успевал. Он оглянулся, красный сигнал погас, вспыхнул зеленый, поезд тронулся как-то незаметно и все быстрее. Гудение и холод наполнили летнюю ночь. Сережка схватился за поручни, повис, нашарил ногой подножку. Девочка ухватила его за полы куртки и втянула внутрь. Окна вагонов темны, но Павлу показалось, на него смотрят оттуда множество лиц. Стоя в тамбуре, Сергей что-то крикнул ему и махнул рукой. «Стите!» Поезд миновал вожатого, мигнул хвостовым алым огоньком и начал таять, как кусок сахара в кипятке. Вот тепловоз, вот вагон за вагоном. Павел остался один. Он опустился на землю, не в силах даже выругаться.